Глава вторая. Юля. 3 года назад. Аланья. Турция. Диана лежала на кровати в позе звезды и тихонько постановала. Временами приговаривала. «Ну как можно быть такой дурой?» «Сильно болит?» Приблизилась к ней Юля с опаской, глядя на ее красную спину. Она сегодня ушла с моря пораньше, жара была дикая. Смыла с себя соль и сразу же вырубилась. А вот Диана умудрилась уснуть на пляже. И, конечно же, сгорела. Теперь вот у нее поднялась температура. А на спину было страшно смотреть. «Ужасно!» Простонала подруга. И это при том, что они смазали ее спину всем, чем могли. Она выпила жаропонижающее и болеутоляющее. И все равно чувствовала себя плохо. Но тут, как подсказала русская горничная, поможет только время. Вроде как завтра ей уже должно полегчать. Еще через полчаса Диана уснула, а Юля решила прогуляться вдоль берега. В это время пляж пустовал, народ рассредотачивался по барам и предавался вечернему веселью, какое возможно только на отдыхе. Юля бы тоже повеселилась. Но не одной же это делать. Юля первый раз была за границей, да еще и на курорте. Путевки эти с Дианой им достались чудом, иначе и не скажешь. За 2 дня до вылета подруге позвонила знакомая ее мамы, хозяйка турагентства, и предложила горящие путевки за половину стоимости. Грех было не воспользоваться. Хоть и пришлось влезть в долги, но Юля ни о чем не жалела. Она и на море-то последний раз была лет в 10. Труднее было уговорить, чтобы их с Дианой вместе отпустили в отпуск в сентябре. Пусть и на неделю всего. Ведь работали они обе в бухгалтерии. Юля туда устроилась сразу после техникума. И не прошло еще и года с того времени. Диана на год раньше нее пришла в фирму. Но все уладилось, и вот уже закончился второй день их отдыха. Как жаль, что Диана умудрилась сгореть. «Скучаете?» Раздался рядом приятный мужской голос. Юля сначала испугалась, а потом подумала. Ну что с ней может случиться на 5-звездочном курорте, где охраны больше, чем отдыхающих? А вот того, кто стоял рядом, разглядеть сразу не получилось. И только когда его лицо попало в свет фонаря, Юля узнала в нем одного из мажоров, что проживали в одном с ними отеле и приехали, кажется, сюда на какой-то слет или конференцию. Ну а что, почему бы не совместить приятное с полезным? Этого мужчину Юля еще и потом запомнила, что он выделялся из остальных. Красавчик и знает об этом. «Отдыхаю», — ответила Юля, не придумав ничего лучше. На самом деле она скучала, но не признаваться же в этом первому встречному. «А если я приглашу вас отдохнуть вместе?» Опустился он рядом с ней на камень, и сквозь тонкую ткань сарафана она почувствовала прикосновение его горячей руки к своему бедру. Он сделал это намеренно, но руку убрать не спешил. «И где же?» «Да хоть в ресторане. Там сейчас как раз начинается программа». Никогда не считала себя той, кто с легкостью знакомится с людьми и может запросто веселиться с малознакомыми. Но с этим мужчиной, который представился ей Кириллом, все как-то пошло легко. Юля согласилась провести с ним вечер и в ресторане веселилась от души. Много танцевала, пила слишком много. Как результат, опьянела быстро, потому что пить вообще была непривычной. А пришла в себя в постели мужчины, с которым совсем не планировала проводить ночь. Впрочем, та еще не закончилась. В ужасе Юля бежала из номера Кирилла, воспользовавшись тем, что сам он крепко спал. О том, что все у них было, подсказывали расплывчатые воспоминания, что то и дело вспыхивали в голове. Диане сначала решала не рассказывать о своих ночных приключениях. Но когда на следующий день они вернулись с пляжа и обнаружили в комнате огромную корзину, полную роз, пришлось расколоться. «Так, ты что, со Скворцовым, что ли?» Вытаращила на нее Диана глаза. «С кем? Ты не знаешь, что твой Кирилл Скворцов?» «Нет, а кто он?» «Да он крупный финансовый магнат. У него сеть аптек по всей нашей необъятной стране. Ну ты даешь!» То ли восхищалась, то ли порицала ее Диана, вертя в руках визитку Кирилла, что была вложена в букет. «Ну ты даешь, Юлька! Самого Скворцова подцепила!» «Да никого я не подцепила!» Простонала Юля, падая на диван. Воспоминания снова родили стыд в ее душе, хоть она вот уже полдня уговаривала себя не думать об этом и не расстраиваться. «Это получилось случайно. Мы оба были пьяными, и ты-то откуда его знаешь?» «Я? Уметь нужно появляться в нужное время в нужном месте!» Усмехнулась Диана и тут же поморщилась. «Чёртова спина! Так вот, я тут случайно разговорилась с одной важной дамой, которая оказалась, угадай, кем!» «Диан, ну откуда я знаю?» «Секретарша Скворцова, прикинь? Она была под шофе и сболтнула лишнего, как я понимаю. А еще она в такие поездки выписывает из эскорт сопровождения молоденьких мальчиков. Представляешь? Самой ей лет 40. Выглядит моложе, но все равно. Они же лет на 15 точно младше нее. Возмущению Дианы не было предела. А Юле почему-то стало даже жалко эту секретаршу. Ведь не от хорошей жизни она так делает. Видно, личная жизнь не сложилась из-за той же работы, на которой днюет и ночует. Потому и прибегает таким вот методом. Но вслух она ничего не сказала, чтобы и дальше не развивать эту тему. Как бы там ни было, но вчера судьба ее свела с крупным финансовым магнатом. Если верить Диане, и этот магнат каким-то чудом не забыл про нее. А дальше как-то все произошло само собой. Вечером Кирилл пригласил Юлю на второе свидание. И повез к какой-то старой крепости. Там они долго гуляли, потом катались на канатной дороге. Ужинали в каком-то шикарном ресторане, и все это время она чувствовала себя королевой. А Кирилл был ее принцем и нравился ей все сильнее. Этот мужчина возбуждал ее как-то по-взрослому. До него она встречалась с парнем, и у них даже случился секс. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что она испытывала в компании Кирилла. Его прикосновения, ласковые и ненароком дарили обещание чего-то прекрасного и запретного. Неудивительно, что и эту ночь она провела в его номере и постели. И на этот раз Юля не была пьяная. Ощущения свои запомнила отлично. Еще через 2 дня Кирилл пригласил Юлю в ресторан, чтобы сообщить, что ночью улетает домой. А еще ее ждал большой сюрприз. Настолько большой, что даже отъезд Кирилла померк перед ним. «Юля, ты ведь живешь с родителями?» – спросил он. «С мамой и отчимом, да», – кивнула она. «Пару месяцев снимали квартиру, пока не поняла, что она мне непосредством. Пришлось снова переехать к матери». Вдаваться в подробности не стало. Незачем ему знать, что с мамой у нее отношения натянутые, а с отчимом так и вовсе не клеится. «Теперь нет», – загадочно проговорил он. «Что нет?» «Теперь ты не живешь с ними. У тебя есть 3-комнатная квартира в центре города, машина на подъездной парковке и скромный счет в банке». Юля ушам своим не верила. Такого просто быть не может. Или ей все это снится. Но тогда и он ей приснился тоже, как и ее приезд в Турцию. «Мой доверенный будет ждать тебя». Кирилл назвал место и время. «Он даст тебе ключи от квартиры и машины. Я приеду при первой же возможности». Чем же его кормить? Борщом из кислой капусты? Есть ли он такую незамысловатую еду? Еще в холодильнике были котлеты и немного картофельного пюре. Их она готовила для Дениски, но тому теперь они без надобности. Юля опустилась на табурет и в который раз за сегодняшний день уставилась невидящим взглядом в стену. Он опоздал на 1.5 часа. Все это время она провела перед окном, что выходило во двор. От волнения и ожидания дико разболелась голова. Она и сейчас болела, но как-то тупо. Боль пульсировала в висках. Она видела, как к подъезду подъехало такси. Сразу узнала Кирилла. Издалека он не изменился. Не поправился, не похудел. Насколько она могла судить, глядя на него сверху. Юля слышала, как открылся лифт. Шаги Кирилла по подъездному коридору. Он замер за дверью, а она не дышала с другой стороны. И замок отперла заранее. Вздрогнула от пронзительного звонка. А потом еще какое-то время боролась с дрожью в руках, прежде чем открыть дверь и впустить его в квартиру и в свою жизнь. Что же она сидит? Он ведь сейчас придет. Юля вскочила и заметалась по кухне, доставая борщ из холодильника, наполняя тарелку и ставя ту в микроволновку. Пюре с котлетами тоже подогрела и наполнила компотом высокий бокал. Только вот салат у нее не из чего было нарезать. В магазин она сегодня так и не смогла сходить. Не успела. «Вкусно пахнет». Вошел Кирилл в кухню и занял табурет возле окна, где любила сидеть Юля. «Так и будешь молчать?» Усмехнулся, глядя на нее. Он изменился. Стал еще более уверенным в себе, что ли. А может, он и был таким, просто она этого не замечала. Или забыла. Да и молодая была, и глупая. Вот и не разглядела хозяина жизни. «У меня борщ и котлеты. Ты это ешь?» В упор посмотрела она на него. «Давно не ел, но готов вспомнить прошлое. Давай свой борщ». Когда руки чем-то заняты, нет тормозов для мыслей. А Юле так хотелось сейчас забыться и ни о чем не думать. Но перед ней сидел Кирилл. И не думать о нем она не могла. «Ты куда?» Окликнул ее Кирилл, когда она собиралась покинуть кухню. «Не хочу тебе мешать». «Юля, сядь». Кивнула на табурет с противоположной стороны стола. Вынуждена была подчиниться, хоть и совершенно не хотелось смотреть, как он ест. «Ты сама сегодня ела?» Она завтракала точно, а потом у нее пропал аппетит. Я не хочу. Налей себе борща, а еще положи второго и компот. Усмехнулся он. Я не хочу. А я не хочу есть в одиночестве. Желаю, чтобы ты составила мне компанию. Налей, Юля. В голосе Кирилла появилась сталь. Однажды она уже таким его видела и слышала. Хорошо. Кивнула она, наполнила вторую тарелку борщом и даже подогрела. Но есть она не могла, разве что ковырялась в тарелке ложкой. Расскажи мне, как ты живешь? Он ел с аппетитом, если не притворялся, конечно. Но по борщам Юля себе всегда ставила пятерку. Не знаю, что рассказывать. Зачем ему это? Она же точно знает, что ее жизнь его не интересует. К чему все эти вопросы? Живешь одна? Тут? Обвел он взглядом кухню. Как же тяжело было отвечать на этот вопрос. Вот прямо язык не поворачивался. А на глаза просились слезы. Как там Дениска? Она звонила маме один раз и слышала, как на заднем фоне капризничает сынишка. Предупредила, что будет какое-то время вне доступа сети. А потом отключила телефон. Завтра она его, конечно, включит, но сегодня она вне доступа. Да. Только на это и хватило, чтобы выдать из себя короткое слово. Это хорошо. Удовлетворенно хмыкнул Кирилл. Работаешь? Работаю. Все там же? Да. Разговор получался настолько сухой и безэмоциональный, что даже в горле пересохло. Юля налила себе компота и выпила его сразу весь. Встречаешься с кем-то? Поинтересовался Кирилл мимоходом, отодвигая от себя пустую тарелку и принимаясь за пюре с котлетой. Вкусно очень. Посмотрел на Юлю, и впервые она прочитала в его глазах хоть какую-то эмоцию. Встречаюсь. Вынужденно ответила, но не хотела она еще и тут врать. Да и его это не касается. Давно? Прилично. Замуж собираешься? Я не знаю. Терпение заканчивалось стремительно. Захотелось закричать или что-то разбить. Юля вскочила, дернулась к двери и остановилась. Я пойду. Приготовлю постель. Проглотила она мгновенно выросший комок в горле. «Я сейчас». И выскочила из кухни, пока он не успел что-то сказать. Она просто не могла там больше находиться, слушать его и отвечать на его вопросы. «Господи, в ее доме посторонний мужчина. Он ест на ее кухне, ее еду и собирается разделить с ней постель». От всех этих неправильных мыслей волосы шевелились на голове. В спальне Юля перестелила постель, разгладила на простыне складочки, взбила подушки. Но в кухню не вернулась, а заперлась в ванной. Она была готова к тому, что Кирилл и здесь ее найдет и потребует выйти к нему. Какое-то время прислушивалась к звукам за дверью, хоть их и перебивал звук льющейся воды. И только через несколько минут, когда поняла, что получила временную передышку, разделась и залезла в душ. Нужно было смыть с себя весь негатив дня, если не хотела сойти с ума. На выходе из ванной ее встретила тишина. Кирилла на кухне не оказалось. Зато грязная посуда была составлена в раковину, и стол начисто вытерт. «Скажите, пожалуйста, какой аккуратист?» Не было его и в гостиной. Перед дверью спальни Юля замерла и прислушалась. Ни звука, хоть там и горел свет. Тихонько приоткрыла дверь и заглянула в образовавшуюся щель. А потом все так же тихо открыла дверь шире. Кирилл спал. Обхватил подушку, уткнулся в нее лицом и размеренно дышал. Так может дышать только крепко спящий человек. Разглядывать и дальше его Юля не стала, побоялась разбудить. Выключив свет в спальне, прикрыла дверь и отправилась в комнату сына, которая сейчас ничем не напоминала детскую. Даже кроватку она разобрала и отнесла соседке, наплетя той что-то про мини-ремонт. Сегодня ее пронесло. Помогла его усталость. Спасла ее от того, чтобы разделить с ним ложе. Что будет завтра, Юля понятия не имела. Но никаких иллюзий на этот счет не строила. И она забыла спросить. Насколько он приехал в ее город?